Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. После того, как мы разобрали первые два вопроса, которые будут задаваться человеку в его могиле, разберем с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля третий и последний вопрос. О мусульманин, о мусульманка, знай, когда ты умрешь и тебя похоронят твои родные и близкие, придут к тебе два ангела. Придут и спросят тебя. Зададут тебе три вопроса. И один из этих вопросов, кто твой пророк? Знай же, что пророк твой – это Мухаммад, сын Абдуллы, сын Абдуль-Мутталиба, сын Хашима. И Хашим из рода курайшитов, а курайшиты относятся к арабам. Арабы – это потомки Исмаиля, сына Ибрагима, Авраама, алейхи ва аля набийина афдалю салати вассалям. Аллах послал Мухаммада не иначе, как милость для миров. «Ва ма арсальнака илля рахмата лиль алямин» – как дождь, который оживляет землю после засухи. Прожил он 63 года. Как приходит в хадисе от Аиши, радыяллаху анха, умер пророк в 63 года. Из этих 63 лет пророк, саллаху алейхи ассалям, прожил 40 лет до того, как стал пророком. Как сообщается в хадисе Анаса, радыяллаху анху, откровение снизошло на пророка, саллаху алейхи ассалям, когда ему было 40 лет, передал Аль-Бухари. Остальные 23 года был пророком и посланником, из которых 10 лет провел в Мекке, а 13 в Медине. Он стал пророком, когда Аллах ниспослал ему через ангела Джибриля, алейхиссалям, первые аяты. «Икра бисми роббика ллязи халяк» – «Читай с именем Господа твоего, который сотворил». И в этот момент ему не было приказано распространять откровение. И после того, как прошел какой-то период времени, Аллах Субхану ва Тааля сделал его посланником, ар-расуль, и приказал призывать людей к единобожию, сказав: «Я айюхаль муддаффир, кум фа анзир аль-аят» – «О завернувшийся, встань и увещевай». И как разъяснила Аиша, радыяллаху анха, что откровение начало приходить к пророку, саллаллаху алейхи ассалям, с праведных сновидений. И что бы он ни увидел, непременно происходило наяву. Затем Аллах Субханаху ва Тааля внушил ему любовь к уединению. И он начал уединяться в пещере Хира для поклонения. И делал это до тех пор, пока не пришла к нему истина. Аллах Субханаху ва Тааля послал своего ангела, который пришел и сказал: «Читай». «Я не умею читать», — сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Тогда он взял меня и сжал так сильно, что моя душа чуть не покинула меня, затем отпустил и сказал: «Читай». «Я не умею читать», — повторил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Тогда он снова сжал меня и схватил, что моя душа чуть не покинула меня, и он снова сказал: «Читай». И я ответил ему: «Я не умею читать». Тогда он сказал, то есть ангел сказал: «Читай с именем Господа твоего, который сотворил. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего он не знал». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в страхе вернулся домой к Хадиджи, радыяллаху анха. Его охватила дрожь, и он сказал: «Закутайте меня, закутайте меня». После того, как страх и дрожь прошли, он сказал Хадиджи: «Что со мной? Я боюсь за себя». «Нет, возрадуйся, клянусь Аллахом, Аллах никогда не опозорит тебя», — ответила Хадиджа. «Ведь ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь переносить невзгоды судьбы». Далее на какое-то время откровение прекратилось. Но в один из дней, как сообщает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я услышал голос с небес. Подняв голову, я увидел того самого ангела, который пришел ко мне в пещере, сидит на троне между небом и землей. От страха я упал на колени, затем вернулся домой и сказал: «Заверните меня, заверните меня». И тогда Аллах ниспослал: «Я айюхаль муддаффир». И после этого откровение начало регулярно нисходить на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился в Мекке, вырос там. Там же Аллах сделал его пророком, и там же начал призыв к Аллаху, субханаху ва тааля. Затем в дальнейшем переселился в Медину. Аллах послал его для того, чтобы он предостерегал людей от многобожия, а также его опасных последствий, и призывал их к единобожию, таухиду. Сказал Аллах Всевышний, субхану ва тааля, обращаясь к своему пророку: «Я айюхаль муддаффир, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. О завернувшийся, встань и увещевай, Господа своего величай, одежды свои очищай, идолов избегай. Не оказывай милости, чтобы получить большее, ради Господа твоего будь терпелив. О завернувшийся в свои одежды от страха перед ангелом, которого ты увидел, встань с полной уверенностью и силой и предостереги многобожников от их многобожия, и предостереги их от наказания, которое они получат, если не уверуют, а также призови их к таухиду, единобожию, поклонению одному Аллаху. Возвеличивай своего Господа через единобожие, которое является самой великой вещью, через которую только можно возвеличить Аллаха Субханаху ва Тааля. Поскольку тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, не возвеличивает Аллаха, а наоборот, так как он совершает самый страшный грех, который только может быть, и даже если он читает намаз и держит пост. Очисти свою одежду от нечистот, чтобы поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля, а главное, очисти свою душу и свои дела от грязи, язычества и многобожия. Не приближайся к идолам, сторонись их, а также сторонись тех, кто поклоняется этим идолам, тех, которые ходят на могилы, чтобы попросить у мертвых, совершают к ним паломничество и прочее. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля не прощает того, кто предает ему равного и посвящает поклонение не ему. «Инна Аллаха ля ягфиру айюшрака бихи, ва ягфиру мадуна дали калима яша». Будь терпелив ради своего Господа. Терпи. Не ради того, чтобы получить что-то в этой жизни. Не для того, чтобы люди следовали за тобой или за тем, что ты скажешь. Однако терпи ради Аллаха, исполняя Его приказ и надеясь на Его награду. Ибо поистине награда за единобожие велика. И открой свое сердце, чтобы услышать, что говорит твой Господь. О сын Адама, о человек, если ты придешь ко мне с грехами величиной с эту землю и встретишь меня, будучи единобожником, я приду к тебе с прощением того же размера. О человек, если ты придешь ко мне с грехами величиной с эту землю и встретишь меня, будучи единобожником, то есть не предавая мне сотоварища, я приду к тебе с прощением того же размера, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в хадисе, который привел имам ат-Тирмизи, который является достоверным. Также сообщил правдивейший посланник, саллаллаху алейхи вассалям, что в судный день призовут одного человека на публичный суд перед всеми творениями, перед всем сборищем, и развернут перед ним 99 книг с его грехами, каждая книга простирается до горизонта. «Сделал ли ты что-либо хорошее в той жизни?» – спросят его. «Нет», – ответит он, – «нет у меня хороших дел». И тогда скажут ему: «Нет, сегодня тебе не будет причина несправедливость». И вытащат маленький клочок бумаги. Написано на нем: «Ашхаду алля илляха илляла, ва ашхаду анна Мухаммада Расулулла». «Я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и также свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Тогда он скажет: «Что сделает эта бумажка против этих огромных книг, заполненных грехами?» И тогда будут положены эти книги на одну чашу весов, а эту бумажку положат на другую чашу весов, и окажутся легкими на весах, и перевесит шахада «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулулла». Этот человек совершил много грехов, однако с твердой уверенностью произносил эту шахаду, жил в соответствии с ней и не предавал Аллаху равного. Не поклонялся никому, не взывал ни к кому, не приносил жертву никому, и в награду за это получил прощение от Господа миров. Итак, в течение первых 10 лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к таухиду. Не было ни обязательного пятикратного намаза, ни поста, ни хаджа, только призыв к единобожию, а также некоторые виды поклонения в общем их виде, которые в дальнейшем были предписаны в Медине более подробно. И это ясно указывает на достоинство призыва к единобожию, которое является сутью ислама и его конкретным отличием от прочих религий. И оно достойно этого, так как оно, то есть единобожие, является целью, ради которой Аллах Субханаху ва Тааля создал людей. «Уама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Как сказал Всевышний Аллах: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Также это было целью призыва всех пророков и посланников. Как сказал Всевышний: «Валякад баасна фи кулли умматир расуля, ани абуду Аллаха ваджитанибут тагут». «Мы отправили к каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Спустя 10 лет Аллах Субхану ва Тааля вменил пророку и его общине в обязанность пятикратный намаз. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, оставался в Мекке еще 3 года, а затем переселился в Медину, но не перестал призывать людей к единобожию, несмотря на то, что оно уже укрепилось в их сердцах. И даже находясь при смерти, призывал к таухиду и предостерегал от ширка, говоря: «Проклятие Аллаха на иудеях и христианах за то, что сделали могилы своих пророков местом для поклонения. И тот, кто любит своего пророка, пусть последует за ним во всем, с чем он пришел, и в частности в единобожии, изучит таухид и живет в соответствии с ним, и призывает к нему других». Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, переселился в Медину. И переселение является обязательным и состоит в том, чтобы человек переселился из страны многобожия в страну ислама. И подобное переселение имеет законность вплоть до судного дня. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Инна ллазина таваффахуму малайкату залими анфусихим калю фима кунтум, калю кунна мустадъафина фил ард, калю алам такун ардуллахи васиатан фатухаджиру фиха, фаулаика мауахум джаханнам васаат масира». إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Тем, кого ангелы упокоят, чинящим несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они ответят: «Мы были слабы. Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет гиена, как же скверно это место прибытия». Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный, прощающий. Также сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Я ибади аллазина аману, инна арды васиатун фаияя фаабудун». «О мои верующие рабы, воистину моя земля обширна, поклоняйтесь же мне». Сказал Аль-Багави, рахимахуллах: «Этот аят был ниспослан по причине мусульман, которые остались в Мекке и не переселились в Медину. Аллах призвал их именем веры». А также сказал пророк, саллаху алейхи вассалям: «Не прервется хиджра, то есть переселение, пока не прервется покаяние, и покаяние не прервется, пока солнце не взойдет с запада». После переселения пророк провел в Медине 10 лет, после чего скончался. И как сказал Всевышний: «Иннака мейтун ва иннахум мейтун», «Поистине ты смертен, и они смертны». Так как он человек, и каждого человека постигнет смерть, не обошла она и нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако религия, которую он донес до нас, осталась, и нет такого блага, на которое бы он не указал нам. Нет такого дела, которое приближает человека к раю, на которое бы не указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и которое он бы не разъяснил. Он донес до нас религию в ее полном совершенстве, и нет права ни у кого, кем бы он ни был, дополнять ее и вносить что-либо, чего не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, радийаллаху анхум. И нет такого зла, от которого бы он не предостерег нас. И самым великим благом, на которое он указал, является таухид. Самое лучшее, что только может быть даровано человеку, это таухид. И он лучше всей этой жизни и всего, что в ней. И то великое зло, на которое он нам указал, это ширк. Приравнивание к Аллаху кого-либо в том, что принадлежит одному Аллаху. Нет больше зла, чем ширк, так как Аллах Субхану ва Тааля не прощает его тому, кто умер на нем, даже если он и поклонялся ему ночи напролет. И не обольщайтесь теми многобожниками из иудеев и христиан и тем богатством, что у них имеется, ведь поистине тот, кто попал в сети ширка, потерял самое великое, что у него есть, и это вечная жизнь. Валлаху аль-мустаан. Также то, от чего нас предостерег наш пророк, саллаху алейхи вассалям, это все, что не любит Аллах, и все, что он порицает. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил все добро целиком, как его основу, так и самые мельчайшие вещи. Также предостерег от всего зла целиком, в вплоть до мельчайших подробностей. И поэтому каждый обязан изучить то благо, с которым пришел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы творить это благо и следовать за ним, саллаллаху алейхи вассалям. А также каждый из нас обязан изучить то зло, на которое указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы остерегаться этого зла. Ведь тот, кто не отличает добро от зла, непременно попадет в него, то есть попадет в это зло. Как сказал сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хузаифа ибн Яман, радийаллаху анху, люди спрашивали пророка о хорошем, я же спрашивал его о плохом, боясь, что оно постигнет меня. Поэтому человек изучает ширк, изучает нововведения, изучает большие и малые грехи для того, чтобы избежать этого. И на каждом человеке лежит обязанность последовать за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, так как Аллах послал его ко всем людям без исключений. Следование за ним, саллаллаху алейхи вассалям, является обязательным не только для мусульманина, но и для всех остальных – христиан, иудеев, буддистов и прочих поклоняющихся другим богам, помимо Аллаха, субхану ва тааля. Сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, обращаясь к своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «Куль я айюхан нас, инни расулуллахи илейкум джамия». «Скажи, о Мухаммад, скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». И после того, как Аллах послал последнего пророка, уже никто не может прийти и сказать: «Я христианин, мой пророк Иса, алейхиссалям», или «Я иудей, мой пророк это Муса, алейхиссалям», так как ему необходимо последовать за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И если иудей или христианин или кто-либо другой услышит о нем, а затем не последует за ним, то непременно зайдет в огонь, как сообщил об этом посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Через нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах сделал ислам полной и совершенной религией, не нуждающейся в дополнениях и подходящей для всех времен и народов, вплоть до судного дня. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас свою милость, и удовлетворился для вас исламом как религией». Нет в этой религии пробела, который можно было бы дополнить. И поэтому любое добавление в религию не относится к ней, даже если заявлено на весь мир, что это ислам и что это из ислама. Религия совершенна и не нуждается в дополнениях, и если к совершенному что-то добавить, оно только изуродует его. И поэтому, исходя из вышесказанного, если кто-нибудь придет к нам и скажет: «Поклоняйтесь Аллаху так-то и так-то», мы скажем ему: «А делал ли это пророк, саллаллаху алейхи вассалям?» И если он приведет нам доказательства на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поступал именно так, то мы примем это с почетом и уважением. А если же не приведет доказательств, то оставим его слова и посоветуем ему также оставить это. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман ахдаса фи амрина хада ма лейса минху фа ва раддун». Тот, кто внес в это наше дело, то есть в религию, что то, что к ней не относится, то это будет отвергнуто. Тот, кто внес в наш шариат что-то, что к нему не относится, то это дело будет отвергнуто. И также сказал имам, как передает имам Муслим, пророк саллаллаху сказал: «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фахуа раддун». Тот, кто сделает любое дело, которое не соответствует нашей религии, то это дело будет отвергнуто, то есть не будет принято у него. И именно так и поняли эти слова наши ученые, рахимахумуллаху та'аля. Как сказал имам Малик, имам города переселения, города Хиджры, имам одного из четырех масхабов, рахимахуллах, сказал: «Тот, кто ввел какое-либо нововведение, считая его хорошим, то тем самым он предположил, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вероломно поступил с посланием, то есть не донес его до конца. Так как Аллах Всевышний, субхану ва тааля, сказал: «Аль-яума акмальту лакум динакум», «Сегодня я завершил для вас вашу религию». И поэтому, если тот, кто делает нововведение, придет к нам, то мы спросим его: «Это действие, которое ты делаешь, относится к религии или нет?» То есть мы спросим его про его нововведение, которое он делает. Относится ли это дело к религии? Он непременно ответит, что относится. А если ответить, что не относится, то мы скажем ему, что религия – это не игра и не шутка. и нельзя забавляться вещами, которые связаны с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, так как подобные вещи являются непозволительными. А если скажет, что это вещь из религии, что это нововведение, которое он сейчас делает, оно относится к исламу, то мы спросим его, делал ли это пророк или нет. Если скажет, нет, пророк не делал этого, то мы ответим ему, как ты делаешь это, а Аллах говорит, «Аль-йом акмальту лакум динакум», «Сегодня я завершил для вас вашу религию». А если скажет, да, пророк делал это, то мы скажем, докажи. Ведь наша религия сохранена и записана. Приведи аят или хадис на то, что ты говоришь. Но он не сможет этого сделать. И поэтому все, что приписали к исламу и чего не было во времена пророка, саллаху алейхи вассаляма, является бедой и не является милостью, так как милость, связанная с законоположениями, завершилась. Как сказал Всевышний Аллах, «Ва атмамту алейкум ни'мати», «Я закончил для вас свою милость и удовлетворился для вас исламом как религией». И как сказал имам Малик, «И то, что не было в тот день религии, не будет сегодня религией». Донеся религию до людей, пророк, саллаллаху алейхи ассаляма, умер, так как он человек. Как сказал Всевышний, «Иннака мейтун ва иннаху мейтун», «Поистине ты смертен, и они смертны». Однако люди после смерти не останутся в могиле навечно. Аллах, субханаху ва тааля, воскресит их, всех от первого до последнего, ведь тот, кто создал из ничего, не затруднится вновь воскресить то, что уже было сотворено. Как сказал Господь миров, «Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджикум таратан ухра». «Мы сотворили вас из нее», то есть из земли, «в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз». Также сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, «Валлаху анбатакум миналь арды набата, сумма юидукум фиха ва юхриджикум ихраджа». «Аллах вырастил вас из земли, словно растение. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда». Пророк умер, саллаллаху алейхи вассалям, и будет воскрешен в судный день. И вы, о люди, умрете и будете воскрешены. Подумайте же, что вы приготовили на этот день. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнает свою общину по следам от омовения, которые не делали, так как эти места будут светиться. Так подумай, как же пророк узнает тебя, если ты не читаешь намаз? Так как тот, кто не читает намаз, не берет омовение. Люди пойдут к водоему пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, но тех, которые делали нововведение, не подпустят к нему. В то время, когда солнце будет приближено, они будут испытывать жажду, обливаясь потом, именно в этот момент их отгонят от водоема за то, что они внесли новшество в религию. Валлаху аль-мустаан. И поэтому тот, кто хочет добраться до водоема пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пусть придерживается его сунны, пути, по которому он шел, и сторонится нововведений. И что это за водоем? Это водоем, вода которого слаще меда и белее молока. Чаши его подобны звездам на небе. Тот, кто сделает с него один глоток, уже никогда не испытает жажды. После того, как люди воскреснут, они получат расчет за свои деяния. Каждый человек будет отвечать за свои дела, кроме тех 70 тысяч, о которых сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Избранные искренние рабы Аллаха, которые зайдут в рай без расчета и наказания. Также из общины пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будут такие, которых Аллах приблизит к себе, покажет ему его грехи, и тот признает их, и Аллах скажет, «Я скрыл их от других в той жизни и прощаю тебе сегодня», и это легкий расчет. А также из общины пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, будут те, которые получат доскональный расчет. А что же касается лицемеров и неверующих, то они будут призваны на публичный суд перед всем сборищем. Сказал Аллах, субхана ва тааля, «Валиллахи ма фис самавати ва ма фил ард, ли яджзи аллазина асау бима амилу, ва яджзи аллазина ахсану бил хусна». Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим, то есть раем. А тот же, кто посчитал ложью воскрешения, является неверующим, как сказал Господь миров. «Заама аллазина кафару аллай юбаасу, куль бала ва рабби латубаасунна, сумма латунаббаунна бима амильтум, ва залика аля Аллахи ясир». Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь с моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. И это для Аллаха легко. Это то, дорогие братья и сестры, с чем пришел наш пророк, саллаху алейхи вассалям, и то, с чем пришли все пророки и посланники, начиная с Нуха, Ноя, алейхиссалям, и заканчивая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Поклонение одному Аллаху, субхану ва тааля, и отречение от всего, чему поклоняются помимо Аллаха, как сказал Всевышний: «Валякад баасна фи кулли умматир расуля, ани абудуллаха ваджитани буттагут». Мы уже послали в каждую общину посланника: поклоняйтесь Аллаху и отдаляйтесь от тагута, всего, чему поклоняются помимо Аллаха. Просим Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Он повел нас, а также всех мусульман по пути единобожия. И пусть оградит нас от совершения ширка после того, как мы узнали его, и простит нам, если мы делали ширк, не зная этого. Валлаху а'лям, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслиман мазида.